Зачистка местности. Маньяк пинком распахивает дверь в жалкую деревянную лачугу. Мгновенно скользит в сторону, а на то место, где он только что стоял, с тихим свистом сыпятся тонкие белые иглы. Пистолет в руках Шурки подрагивает, накапливая заряд. Он снова бросается в проем, стреляет, отшатывается, пропуская очередную серию игл, врывается в хижину. Я вижу, как он стреляет куда-то вверх, в потолок, длинной очередью. Шмяканье чего-то тяжелого и мягкого. Тварь висела, прицепившись к потолку, бурдюк с хоботом, из которого летели иглы. «Кто ни разу не убивал таких?» — спрашивает маньяк. «Чингис, падла, Леня, проверяйте остальные хижины». День начинается удачно. Каждый из нас убивает по твари, обходится даже без ранений. «Что-то слишком легко», — высказываю общее мнение. «Когда я вошел в лабиринт, первый раз мне показалось, что тут будет куда тяжелее, чем в старой игре». «Тут и будет тяжелее», — обещает маньяк. «Первые 5 этапов вводные. Они достаточно жестко сформированы, изменяются очень медленно и в небольших пределах. Все драки в основном с программными монстрами, разве что иногда друг друга пострелять приходится. А дальше?» Во взгляде Шурки появляется легкое удивление. «Ты про «защити свой дом» слышал?» «Это какая-то конкурирующая с лабиринтом игра, да?» — вспоминаю я. Маньяк фыркает. Косится на Пата, обнаружившего в одной из хижин автомат и радостно подстраивающего приклад под свою руку. «Конкурирующее? Ну, если можешь сказать, что ноги конкурируют с руками. Это альтернативный вариант игры». Я начинаю понимать. За монстров? «Да, конечно. Чем отличается старый лабиринт смерти? По-настоящему разумными были лишь люди, потому и самые интересные схватки завязывались друг с другом, а вовсе не с монстрами. Теперь есть возможность занять сторону чужих, защищать свой дом, свою планету от человеческого десанта. Ты что, не читал рекламных проспектов?» «Ты же знаешь, я давно не играю в эти игры». «Я тоже, но стараюсь быть в курсе. Это же совершенно открытая информация. Леня, сейчас почти все виртуальные игры завязаны на лабиринте смерти. Ты можешь пойти в «Звездный патруль» и стать пилотом истребителя, прикрывающего десант, воевать с монстрами в космосе, причем как на нашей, так и на их стороне. Можешь отправиться в звезды и планеты, начать службу в Генеральном штабе космических сил Земли». Вот это номер. Какое-то время перевариваю услышанное. Я ожидал, что лабиринт, как и раньше, сведется к поединкам с могучими, но туповатыми монстрами, пусть даже изрядно поумневшими, но все равно предсказуемыми и кровопролитным схваткам с другими игроками, равными тебе по силе. Но если теперь все по-другому, если в бронированном теле монстра, вооруженного самонаводящимися ракетами, окажется человек, способный затаиться, выждать удобный момент, поступить нестандартно, а не тупо бросаться в бой, если летающая тварь с зубами-пилами не станет кидаться на нас с неба, а затаится в кустах и тяпнет за ногу, много чего может придумать человек, получивший нечеловеческое тело. «Идем?» — прерывает молчание Ники. «Я знаю, где выход с этапа». Я взглядом указываю маньяку на автомат в руках Пата. Шурка качает головой, в полголоса говорит. «Бестолковая игрушка. Пусть забавляется. Пока поработаем пистолетами». К обеду мы доходим до конца 4-го этапа. Достаточно чисто и грамотно. Лишь на 3-м едва не теряем Зука, в общем-то, по его вине. Мак решает продемонстрировать нам свое мастерство в борьбе с мухами. Больше всего мухи похожи на стрекоз размером с крупного голубя, и попасть в них не очень-то легко. 2 мух Мак убивает действительно красиво и быстро. Зато 3-й заходит на него с тыла и начинает клевать в затылок. Выглядит это совсем не страшно, скорее забавно, и мы не сразу соображаем, что дикие вопли и прыжки мага — не обычная дурашливость, а предсмертная агония. Стрелять по мухе невозможно, почти наверняка выстрел зацепит и нашего друга. Спасает положение Пат, подскакивает к магу и бьет муху прикладом своего автомата. Оказывается, тварь весьма уязвима, главное лишь попасть. Полуживого и слабо стонущего мага приходится тащить на себе до конца этапа, прежде чем удается найти аптечку. «Забодай меня, комар!» — бормочет Зука, приходя в себя и обретая способность говорить. «Руки-ноги еле шевелились! Гадость какая! «Ребята, в следующий раз пристрелите меня! Не хочу так мучиться!» Но нам не слишком весело. 6 часов, глядя на часы, говорит Чингис. «Так, ребята, в лабиринте 100 этапов. Если мы прошли первые 3 за 6, 2 часа на этап». 200 часов, радостно сообщает Пат то, что и так не нуждается в подсчетах. «Почти 8 суток», — Чингис морщится, — «но нам надо спать, есть, отдыхать, ходить в нужник, иногда думать. Накидываем еще 2 дня, 10 суток». «Мы еще ни разу не теряли никого из команды», — добавляет маньяк. «А ведь в этом случае нам придется либо бросать своего, либо возвращаться к началу этапа и проходить его заново». «Сложность будет нарастать», — звук становится серьезным. «Пока воюем только с роботами, дальше пойдут перестрелки с конкурентами и люди в облике монстров». «Зато опыт появляется», — возражает падла. «Скажешь нет?» «Опыт и усталость», — замечает Ники. «Умница, девчонка». Сажусь с ней рядом. Достаю из кармана пищевой рацион, найденный в разбитой боевой машине. Может быть, поставленный для антуража, а может быть, кто-то и впрямь пытался пройти лабиринт на миниатюрном танке.